Кто такой валет? Это мужской слуга, и каковы бы ни были его обязанности, он должен был исполнять род услуг, которые невозможно вписать в домовую книгу. Брить хозяина, причесывать по утрам, отворять ему кровь, стричь, когда требовалось, вытаскивать из-под стола после большой попойки, останавливать при попытках покончить с собой в припадке ипохондрии. Помимо этого, в ежедневные его обязанности входила помощь при одевании и раздевании господина, прислуживание ему в ванной, туалете, стрижка ногтей на руках и ногах, промывание вставной челюсти и многое другое. Понятно, что человек, исполнявший такие интимные услуги, находящийся к тому же в курсе секретов хозяина, должен был неминуемо стать либо другом-слугой, либо врагом, если его преданность не оценивалась должным образом. В отличие от лакея, он относился к верхним слугам, не носил ливреи и, как шутили в XIX веке, отличался от господина только тем, что был одет лучше его. Чаще всего валетами были иностранцы. Их предпочитали нанимать холостые мужчины, которые следили за своей внешностью. Самые отполированные сапоги на Риджент-стрит были у лейтенант-полковника Келли, чей валет знал секрет особого гуталина. Когда хозяин умер, его слугу хотели нанять разные джентльмены, в том числе Био Брумель, который поинтересовался, сколько же валету платил лейтенант-полковник. 150 фунтов. Но этого мне было недостаточно. Я предпочитаю 200. Огромная по тем временам сумма. Ну что ж, если это в гинеях, а не в фунтах, я буду рад нанять тебя, — ответил Брумель. Однако для лорда Плимута эта сумма не показалась большой, и скоро его сапоги стали самыми начищенными в стране. Герцог Веллингтон, народный герой, открыто заявлял, что терпеть не может присутствие валета. «Возможно, вы не знаете», — однажды сказал герцог лорду Странгфорту. «Я бреюсь сам и сам чищу свою одежду. Об одном сожалею, что не имею возможности сам чистить свои сапоги. Слуги мужского пола невыносимы для меня, а присутствие толпы ленивых бездельников раздражает больше, чем я могу передать». Однако даже он все же смирился с присутствием валета, который верно служил ему до его смерти. Валет относился к верхним слугам, и это означало, что ему был открыт доступ в комнату домоправительницы, где он принимал пищу и пил чай в компании дворецкого, управляющего и других. Его не любили нижние слуги, так же, как и горничную леди, за близость к ушам хозяина, отлакированный вид и прекрасную одежду. Во время еды он стоял за стулом господина, независимо от того, где тот принимал пищу. Он также сопровождал своего джентльмена во всех поездках и спортивных мероприятиях, на охоту и путешествия. Во время переездов его задача заключалась в том, чтобы создать возможный в условиях дороги комфорт для хозяина, а за границей он являлся гидом и проводником, заучивая необходимые фразы. Он ухитрялся найти кэб, когда его не было, разбирался в том, какие цветы подарить какой леди, и мог постоять за себя, не обидев оппонента. В основном его работа была очень проста, но он имел талант делать ее так, что она представлялась крайне важной. Он знал, как, не уронив достоинства, принять от хозяина ненужную ему более одежду, продажа которой составляла основной приработок валета. Вещь с барского плеча он брал с выражением благодарности и почтения, которое долго тренировалось перед зеркалом. Находясь ближе всех к хозяину, валет первым испытывал на себе и его гнев. Чаще всего, зная привычки и слабости своего джентльмена, он учился манипулировать им и косвенным путем заставлять хозяина принимать решения, удобные ему. В XIX веке невозможно было утаить личную жизнь от слуг, и каждый хозяин всегда был под угрозой шантажа. Им достаточно было поделиться с кем-то из приятелей, и пусть слуги все еще были преданы своему господину, их друзья могли навредить ему. Любовные связи в XIX веке обходились очень дорого с моральной и с материальной точек зрения. Однако даже деньгами нельзя было купить преданность людей, которые по каким-то причинам не взлюбили своего хозяина. У гения пера XIX века, Свифта, было достаточно возможностей изучить слабости господ и прислуги на собственном опыте. Он начал свою службу в качестве компаньона сэра Уильяма Темпла, что сразу определило его место за обеденным столом среди верхней прислуги. У него был собственный слуга, вечно пьяный Патрик, чьи руки тряслись так, что он был не способен брить голову своего хозяина. Этого слугу он проклинал миллион раз, но не выгонял, и в конце концов так к нему привязался, что стал считать своим другом, вопреки моральным нормам того времени, которые гласили, что расположение портит слуг. Правда, в XIX веке было известно и проявление чувств другого рода. Встречались дома, где холостые джентльмены предпочитали окружать себя молодой прислугой исключительно мужского пола, которые называли себя звучными женскими именами, такими как мадам Бион – валет и Дол – паж. Иметь прислугу для прихотей было удобно, но небезопасно. Когда хозяева переставали в ней нуждаться и брали другую, все секреты всплывали наружу. Тогда бывшему хозяину могло грозить тюремное заключение, как это произошло с Оскаром Уайльдом, которого, несмотря на известность и популярность, посадили в тюрьму за связь с молодым юношей.